Глава 8. Грядущий новый мир. Почти в каждой главе настоящего труда говорилось о наступлении новой эпохи, о грядущем новом мире. У читателя, естественно, может возникнуть ряд вопросов. Когда же наступит новая эпоха? Где начнется обещанный новый мир? Какие признаки наступления нового мира? И какая разница между старым миром и новым? Хотя из того, что в настоящем труде уже сказано, можно составить представление, каков должен быть новый мир, но возникающие вопросы требуют более подробного пояснения. Что касается первого вопроса, то эзотерическая наука, основываясь на показаниях астрологии, может указать точные сроки конца темной эпохи и наступления новой светлой эпохи, может указать продолжительность переходного периода, но эти данные для всеобщего сведения не объявляются. Достаточно сказать, что темная эпоха закончилась, и переходный период тоже заканчивается. Не объявляются для всеобщего сведения сроки, потому что каждый большой срок состоит из многих малых сроков, наступление которых колеблется благодаря существующей подвижности плана, а главным образом потому, что все пророчества и предсказания ясновидцев о событиях, долженствующих произойти на Земле, основаны на переменах, происходящих не на физическом плане, но в тонком мире, между которыми протекает известный срок. Так не столь давно весь мир обошло указание, как на большой срок – на 1936 год. Но он прошел, и люди успокоились. Пророчества, мол, напутали, и ясновидцы ошиблись. Между тем, некое большое событие в тонком мире уже произошло. Оно может произойти на физическом плане завтра или же через десяток лет. Эти сроки известны лишь высшим силам. Именно, как сказал Христос, не знаете ни дня, ни часа. Точно так же, как не может быть указан день и час наступления нового мира, не указывается страна, где новый мир начнется. Учение живой этики дает лишь намеки и говорит, что новый мир зарождается повсюду, что ячейки нового мира существуют везде. Иначе, конечно, не может быть. Раз везде существуют люди, среди которых всегда находятся ищущие знания и правды, то всюду рассеяны Израили или избранные, которые и составляют авангард нового мира. Признаков наступления нового мира множество. Они даются каждый день, но люди стараются их не замечать и сознательно закрывают глаза на происходящее. Сознательно слепой не видит их ни в чем, но понимающий наступившие грозные сроки видит их и в ненормальностях природы, и в участившихся бедствиях и катастрофах, и в падении нравственности, и в полной дезорганизации всех основ современной жизни, и в падении и переоценке всех ценностей. Ведь всякий знает, что для того, чтобы построить новое строение на месте старого, нужно разрушить старое. Происходящая в наше время переоценка всех ценностей и есть результат разрушения старого ветхого мира и отбор того, что годно для построения нового. Конечно, вся атмосфера насыщена веяниями приближающегося нового мира, что не может не отражаться на сознании людей. Люди чувствуют приближение чего-то необычного, но это приближение нового мира, благодаря незнакомству людей с законами эволюции, преломляется в сознании людей своеобразно, соответственно основному человеческому устремлению. Так одни полагают наступление нового мира в перемене формы правления и в издании новых законов. Но все формы правления, число коих ограничено, людьми уже перепробованы много раз. И в настоящее время положительных результатов не дают. Точно так же новые законы приносят благие результаты лишь тогда, когда они соответствуют духу времени, который должен быть правильно понят и оценен, и согласованы с законами эволюции мира, с которыми человеческое законодательство совершенно не считается. Людям кажется, что если они одну несовершенную форму правления заменят другой, то наступит улучшение. Но эти мучительные потуги выйти из современного заколдованного круга бедствий никогда успехом не увенчаются, ибо именно не понят и не оценен дух времени.